Глава 8. Утро следующего дня было серым, сонным и абсолютно питерским. Вот прямо именно такую картину представляет каждый житель Российской империи, когда ему говорят про утро в Санкт-Петербурге. Моросил мелкий, назойливый дождь, превращавший асфальт в черное зеркало. В целом обстановка была так себе, больше и не скажешь. В то утро меня радовал только кофе, который я успел купить. Ритуал, без которого не начинается ни один новый день. Вчера мы заканчивали с Артемием решение каких-то рутинных бизнес-вопросов. Нарезали всем задачи на несколько дней вперед, так как не знали, насколько улетаем. По-новому проявила себя Лена. Она качественно и в срок выполняла все поставленные задачи и требовала такого же включения во все процессы от остальных. Именно поэтому мы оставили именно ее за главную, пока нас не будет. Я был уверен на 100%, что она справится с этой задачей не хуже нас с Артемием. Мы стояли втроем на пустынной, заброшенной, как нам казалось, территории частного аэропорта «Северный луч», куда нас привели координаты из СМС, полученного от князя Тони Волкова. Место выглядело так, будто его покинули 10 лет назад. Облупившаяся краска на ангарах, потрескавшаяся взлетная полоса, сорванные ветром таблички. Ни души. Даже ворота у КПП были распахнуты настежь, скрипя на ржавых петлях. Выглядело все это как сцена из дешевого фильма ужасов про попаданцев в мистический мир. «А ты уверен, что нас тут вообще кто-то ждет?» Артемий, закутанный в дорогое пальто, нервно похлопал себя по карманам в поисках сигарет, но, видимо, вспомнив, что недавно бросил курить, раздраженно продолжил показывать свое недовольство. «Здесь пахнет не будущей встречей с князем, а местом, где удобно прятать трупы. Алексей, сколько еще ждать?» «Мы договорились об отправлении именно отсюда, и князь еще ни разу нас не подводил», — сказал я, стараясь звучать увереннее, чем чувствовал себя на самом деле. Внутри тоже были сомнения. Слишком тихо, слишком пусто. «Координаты верны. Может, у них просто что-то произошло. В любом случае, если что-то изменится, я уверен, Тони нам сообщит». «Такое чувство, что мы пришли на утренний сеанс в кинотеатр, где крутят фильм какого-то захудалого режиссера, и в зале только мы втроем», — добавил от себя Сашка. Мы мокли под дождем еще 15 минут. Настроение упало ниже плинтуса. И тут Сашка, который до этого молча вглядывался в низкие свинцовые тучи, резко дернул головой и крикнул: «Смотрите, что это там?» Мы подняли глаза. Из рваной пелены облаков, которые стали расступаться и освобождать место солнцу, вынырнула темная точка. Она не просто летела. Нам казалось, что она падала, свистя и набирая скорость, прошивая облака с такой безбашенной стремительностью, что у меня даже слегка перехватило дыхание. «Он что, не будет сбавлять?» — прошептал Артемий, отступив на шаг назад. «Я не уверен. Все выглядит так, что нет», — выдавил я, чувствуя, как ледяная волна прокатывается по спине. «Да он же сейчас разобьется!» — заорал Сашка. Его бас, обычно спокойный, сорвался на визгливый панический вопль. От этого звука в такой тишине стало дико смешно. Картина. Три взрослых мужика, один из которых размером с небольшой танк, в ужасе наблюдают, как на них с неба несется металлическая птица. «Бежим, парни!» — крикнул я, отпрыгивая с взлетной полосы на мокрый грунт. Мы бросились в сторону, спотыкаясь. Серебристый самолет бизнес-класса, казалось, врежется в землю. Но в самый последний момент, когда до бетонки оставалось 50 метров, он резко задрал нос, выпустил шасси с громким хлопком и жестко, с треском и скрежетом, врезался в полосу. Покрышки завизжали, из-под них повалил сизый дым. Он пронесся мимо нас, подпрыгивая на стыках плит, и, наконец, с рычанием реверса, остановился в самом конце полосы, развернувшись к нам носом. Наступила тишина, нарушаемая только шипением заканчивающегося дождя и затихающим гулом турбин. Мы стояли, отряхивая грязь с одежды, и смотрели на эту стальную громадину. «Что за псих там за штурвалом?» — выдохнул Артемий, вытирая капли со лба. «Он что, на авианосце садиться тренировался?» «Похоже на то», — хрипло ответил я. Дверь в передней части фюзеляжа открылась, выдвинулся трап, и на нем появилась она, девушка, в безупречно сидящем белом костюме двойки, который подчеркивал каждую линию ее фигуры, длинные ноги в черных лаковых туфлях-лодочках на высоченном каблуке, пышные волны огненно-рыжих волос, собранные в строгую, но эстетичную, элегантную прическу, ярко-зеленые, как тропический океан, глаза и пухлые, алые губы, тронутые едва заметной улыбкой. На лице Сашки можно было прочитать мысли в тот момент. «Это что, ангел?» Она спустилась по трапу с грацией пантеры, не обращая внимания на оставленные дождем лужи, и подошла к нам. От нее пахло дорогими духами с тонким цветочным ароматом. «Господин Алексей и партнеры, я верно понимаю?» Голос девушки был высоким, но приятным, бархатистым, с легким, едва уловимым акцентом. Я кивнул, на секунду потеряв дар речи. Артемий выпрямил спину, автоматически включив аристократические манеры. Сашка просто уставился на нее, как кролик на удава. «Да-да, именно так, а не наоборот». «Да, все верно, это мы». Я наконец-то вышел из-под подобия гипноза. «Прекрасно. Меня зовут Камилла, и сегодня я сделаю все, чтобы этот полет был для вас максимально комфортным. Пожалуйста, проходите внутрь». Девушка слегка отошла в сторону, приглашая нас на борт. Мы, немного ошалевшие, потопали по трапу внутрь. Если снаружи это был просто самолет, то внутри это была летающая квартира олигарха, помешанного на роскоши и новых технологиях. Мягкий приглушенный свет, пол, покрытый толстым кремовым ковром, в который приятно проваливались ноги. По левому борту четыре широких кожаных кресла-кровати из мягчайшей темно-коричневой кожи, расположенные попарно друг напротив друга, с полированными столиками между ними. По правому — диван такой же ширины, на котором могла бы разместиться вся наша тройка, и барная стойка из темного дерева с хромированной фурнитурой. На стенах — экраны, сейчас отключенные. В воздухе висел тонкий аромат кофе, кожи и чего-то дорогого. Чего? Я не смог определить. «Обалдеть!» — прошептал Сашка, ступая осторожно, словно боясь что-то сломать. Мне кажется, он впервые видел такое. «Я же помню, как пару раз летал на частных джетах с арабскими шейхами, заключая очередной выгодный контракт. Но как будто даже у них все выглядело не так дорого-богато. Стандартный Сокол М777 с некоторыми индивидуальными доработками», — с легкой усмешкой заметил Артемий, проводя рукой по полировке столика. «Отец хотел купить себе такой. Ну, как хотел. Он поставил его на обои магафона и думал, что так его желание материализуется. Но пока этого самолета у нас все еще не наблюдается. Мы расселись. Я занял кресло у иллюминатора. Артемий сел напротив. Сашка устроился на диване, с любопытством разглядывая встроенные в подлокотники панели управления. Камилла тем временем, словно паря над ковром, подошла к нам и продолжила диалог. «Господа, перед взлетом предложу напитки. Что желаете?» «Виски, если есть. Лед бессодовый. Благодарю, Камилла», — сказал я. Артемий и Сашка переглянулись. «А давайте бутылочку шампанского», — решил Артемий. «Думаю, у вас есть слезы единорога, если не затруднит». Я не особо разбирался в игристых винах, но, зная Артемия, это было что-то безумно дорогое. «Да, конечно, есть». «Для двоих?» — уточнила Камилла. Ее губы снова приняли форму улыбки. «Для начала да», — кивнул Сашка, явно решив, что, раз уж попал в сказку, то стоит играть по-крупному. Новая жизнь меняла и его. Камилла исчезла за барной стойкой, и через мгновение мы услышали тихий хлопок пробки. Она вернулась с нашими напитками. Мне тяжелый хрустальный стакан с золотистой жидкостью и парой идеальных кубиков льда. Парням — изящные бокалы с игристым. Мы уже собрались чокнуться, как из кабины пилотов вышел человек. Вернее, он почти выпрыгнул. Мужчина был в черной летной форме, но рубашка под ней настолько туго обтягивала торс, что, казалось, вот-вот лопнет по швам от напряжения мышц. Широкие плечи, узкая талия, квадратная челюсть. На носу темные, почти зеркальные авиаторские очки. Он выглядел как стереотипный герой боевика, пролетчиков, сошедших с экрана. «О, вы же Адам Чкалов! Чемпион гонок на самолетах, это же правда вы?» — выдал эмоциональный спич Сашке. «Добрый день, господа!» Его голос был жизнерадостным и неестественно громким для такого небольшого салона самолета. «Меня, как уже озвучил один из вас, зовут Адам. И сегодня я буду вашим пилотом. Желаю вам хорошего полета и займите свои места. Мы скоро взлетаем». Он бросил нам подобие воинского салюта двумя пальцами и скрылся в кабине, хлопнув дверью. Сашка замер с открытым ртом. Его глаза были круглыми от изумления. Потом он медленно опустил бокал на столик и шикнул нам, наклонившись вперед. «Парни, это же Адам Чкалов! Что вы так смотрите, как будто не понимаете меня? Ну, вы должны его знать! Легенда! Пятикратный чемпион империи по авиагонкам! Сумасшедший талант и такой же сумасшедший псих за штурвалом!» «Тише, тише, дружище!» — успокоил я его, хотя сам был впечатлен. Имя, конечно, было на слуху, но я понятия не имел, как он выглядел. «Ну и...» — скептически спросил Артемий. «Чемпион и чемпион. Много их было». «Тут согласен. Был да сплыл». Сашка снова понизил голос до шепота. «На последних соревнованиях его обогнал какой-то молодой выскочка на новом аппарате. И знаете, что сделал наш Адам? Он не стал бороться, честно. Он пошел на таран. Ну, типа, припугнуть, наверное, хотел юнца. Молодой парень, испугавшись, рванул вниз, не рассчитал и врезался в землю насмерть». В салоне повисла тяжелая тишина, но потом, после небольшой паузы, он продолжил. «Дело, конечно, замяли. Деньги, связи, все дела. Но из гонок его выперли навсегда. Говорят, что даже лицензию на гражданские рейсы чуть не отобрали. Слышал, он теперь летает только для особых клиентов». «Почему-то я даже не удивлен, что он оказался именно на службе у Тони Волкова», — мрачно констатировал я, отхлебывая виски. «Оно было отменным, если честно. К обслуживанию на этом самолете было не придраться. Раздалась команда Камиллы по внутренней связи пристегнуться. Мы заняли свои места, щелкнули ремнями. Самолет плавно покатил по взлетной полосе, набирая максимальную скорость. Через иллюминатор мелькали мокрые ангары, потом поле, лес. И вот с легким толчком нос самолета задрался, и мы оторвались от земли. Питер, серый и мрачный, поплыл вниз, превращаясь в игрушечный город. «Прощай, земля!» Камилла принесла нам еще шампанское и виски. Мы молча чокнулись, мой стакан ударился о бокалы игристого. «Ну что, за новое приключение, друзья?» — сказал я. «За то, чтобы из него обязательно вернуться», — добавил Артемий. Я улыбнулся и сделал еще один жадный глоток. Всегда любил летать, еще с прошлой жизни. Это чувство невесомости, отрыва от всего земного, серого. Оно очищало голову и погружало в состояние временной свободы от всей мирской суеты. Самолет вышел на предельную высоту. За иллюминатором расстилалось белое море облаков, а над ними — ослепительно-синее небо. Мы расслабились. Артемий уткнулся в планшет. Сашка умудрился заснуть, громко похрапывая. Я смотрел в окно, думая о предстоящей встрече с князем Тони Волковым. Интересно, что он хочет? Увеличить поставки в несколько раз? Или, может, он хочет выкупить наш бизнес? А может, вообще хочет вложиться в него как инвестор? Вариантов было много. Какой из них верный, мы скоро узнаем. Ко мне подошла Камилла. Она присела на корточки рядом с моим креслом так, чтобы ее лицо оказалось на уровне моего. От нее пахнуло жасмином и чем-то еще. Обычно я называл это запах секса. Какая же она была горячая штучка. «Вам еще что-то нужно, господин Алексей?» Прошептала она, и ее голос был как нежная рука, гладящая тебя по шерсти. «Алкоголь? Закуски? Или, может, желаете других развлечений?» Она медленно, очень медленно взяла мою свободную руку и провела ею по своему бедру поверх тонкой ткани костюма. Прикосновение было горячим и многообещающим. Зеленые глаза смотрели прямо в мои, без стеснения, с вызовом. В голове пронеслось: вот оно, то самое, все включено. Но что-то внутри, стойкость, что помогала не попадать в ловушки, сработала. Я вспомнил про Ирину. Сейчас мы состояли в отношениях, и я высоко их ценил, а потому не мог променять на какую-то интрижку со стюардессой. Слишком неравная цена. Я мягко, но недвусмысленно высвободил свою руку, улыбнулся девушке самой спокойной и деловой улыбкой, какую только мог изобразить, и сказал: «Камилла, знаете, вы и правда можете мне помочь. Хотите, расскажу, как вы можете это сделать?» Ее брови, тонкие и идеально выведенные, поползли вверх. В глазах промелькнуло искреннее удивление. «Конечно, господин. Что вам угодно?» — спросила Камилла. «Скажите, а куда мы, собственно, летим?» Я понял, что во всем этом комфорте мы забыли главный вопрос, который интересовал нас больше всего остального. Камилла выпрямилась, и ее лицо снова стало безупречно профессиональным. Маской стюардессы высшего класса. Легкое разочарование сменилось вежливой холодностью, и девушка почти на автомате дала информацию. «Да, конечно, могу проинформировать. Мы летим в королевство Таиланд, а если сказать точно, в Бангкок. Ожидаемое время в пути — около 9 часов». «Спасибо, Камилла. «Превосходно. И повторите, пожалуйста, напитки. Виски такой же. Очень уж мне он понравился», — попросил я. «Слушаюсь, господин Алексей», — сказала девушка и, виляя своей задницей, отправилась к бару. Ее каблуки бесшумно тонули в ковре. Я дождался, пока она скроется, и свистнул сквозь зубы. Парни тут же насторожились. Сашка даже проснулся, потирая глаза. «Ребят», — сказал я тихо, — «я знаю, куда мы летим. Хотите, скажу?» Артемий отложил планшет. Сашка сел с опаской, глядя на меня. «Ну и куда же, Оракул?» — спросил Артемий. «Не, мне Камилла рассказала. Это не догадки». «Джентльмены, я сделал паузу для того, чтобы придать моменту важность. Пристегнитесь покрепче. Мы летим в Таиланд». Наступила секунда молчания. Потом Артемий медленно улыбнулся и сказал: «Королевство Таиланд. Отец вел там какие-то дела. Говорил, место колоритное. Очень жаркое во всех его смыслах, если понимаете, о чем я». «Таиланд?» — завопил Сашка, и его лицо озарилось восторгом дикаря, впервые услышавшего о рае. «Ты серьезно? Там же все! Пляжи, пальмы, девочки! Это же Азия! Своя особенная культура и все остальное! Как же круто!» «В основном, думаю, нас интересуют не девушки и даже не слоны», — сухо заметил Артемий, но в его глазах тоже горел азарт. «Королевство Таиланд — это один из крупнейших незарегистрированных рынков магических артефактов Азии. И горная столица. Переволочный пункт для контрабанды. Место, где деньги и связи решают все». Волков выбрал площадку для разговора не случайно. Там его территория, где будут действовать правила, которые он купил за свои деньги. Ну что ж, я поднял стакан, в который Камилла уже налила свежего виски. «Таиланд, готовься». Мы снова чокнулись. За иллюминатором, в бездонной синеве неба, наш самолет, ведомый безумным гонщиком, несся навстречу новым опасностям и возможностям.